личиком к югу, к бескрайним степям, к дальним синим морям. «Пушкина моего я люблю просто до невозможности», — вздохнул Бенедикт. «Больше меня?» — нахмурился тесть. «Смотри у меня. Пиши указ 28-й о мерах противопожарной безопасности».